Глава 43. Крики и выстрелы заглушили тишину песков и пробудили нас ото сна. Халиль резко вскочил в постели, будто и не спал вовсе. Схватил оружие и оглянулся на меня. «Не выходи на улицу!» А сам ринулся из палатки и затерялся в шуме. Я быстро переоделась, забилась в угол и села на пол. Спрятаться было негде. На улице стреляли. Кто-то стонал, плакали и визжали дети. Я зажала уши руками, представляя, какой кошмар там сейчас творится. Но тут же распахнула глаза и встала. Я должна помочь, хотя бы детям. Их же просто перебьют. Аккуратно выглянув из палатки, я заметила, что лагерь окружили. Но был небольшой проход в пустыню. Нужно только обойти палатку. Я увидела бегущую Лейлу с сыном на руках. За ней бежали остальные дети, которых ей, видимо, удалось собрать. Мужчины с оружием во главе с Халилем отстреливались от нападавших, стоя спинами к нам, и я решилась. Бросилась навстречу Лейле, схватила самого маленького из детей. К нам бросилась одна из женщин, но тут же упала, ей в спину попала пуля. «Бежим!» — крикнула я Лейле, и мы с детьми поспешили за нашу с Халилем палатку. Оставаться на месте было опасно, и я решилась. «В пустыню! Быстро!» «Госпожа, там опасно ночью! Там полно хищников!» «Здесь хищники пострашнее!» — крикнула на нее я. «Мы уходим в пески! Сейчас же! Нам нужно спасти детей!» Мы бежали долго, пока дети не начали отставать. Попеременно брали их на руки, но это не помогало. Мы выдохлись. Зато звуки стрельбы немного стихли. В темноте мы плохо ориентировались и, скорее всего, уже заблудились бы, если бы не шум из лагеря. Когда Лейла упала на колени без сил, я не выдержала и, опустив ребенка на песок, приземлилась рядом. «Что теперь, госпожа?» «Я не знаю», — помотала я головой. «Будем ждать». «А если повелителей наших мужчин убьют?» — спросила она дрожащим голосом. «Тогда будем идти дальше». «Но, Лейла, я ничего не знаю!» — повысила голос на испуганную женщину, и та замолчала. «Детей будут искать. Халиль так просто меня не отпустит, и они не погибнут». Я верила в то, что он выживет всей душой. Но где-то в глубине этой самой души я боялась, что с ним может что-то случиться. Несмотря ни на что, я хотела, чтобы он выжил. После отдыха мы прошли еще немного и снова упали на песок. Дети плакали, прижимались к нам. Лишь один мальчик постарше держался поодаль. «Не отставай, иди сюда!» — поманила его рукой, но он замотал головой. «Мама сказала, ты беловолосая ведьма!» «Я не ведьма, иди сюда!» Он несмело подошел, присел напротив и во все глаза уставился на меня. «Ты точно меня не заколдуешь?» Я улыбнулась через силу. «Точно, отдыхай, ничего не бойся». К утру мы окончательно выдохлись и замерзли. Минусы пустыни. Днем до невозможности жарко, а ночью холодно. Я сняла свой платок и укутала им двухлетнюю малышку, которую держала на руках. Но спасало это крайне плохо. Дети плакали, всхлипывали и просились к мамам, а я даже не была уверена, что их мамы еще живы. Когда взошло солнце, мы подняли глаза к небу. Лейла тихо молилась. Выстрелов уже не было слышно. Все закончилось. Вот только мы не знали, как закончилось. Вскоре послышался рев машин, рассекающих пески. Мы сбились в кучу и застыли в ожидании. Дети дрожали и прижимались к нам, а мы с Лейлой встали впереди, готовые защищаться до последнего. Когда машины приблизились и остановились, мы облегченно выдохнули. Это были наши мужчины. Первым из машины выскочил Халиль и бросился ко мне. В его глазах полыхала такая ярость, что мне показалось, он меня сейчас ударит. А он схватил меня за плечи и впечатал в себя. Молча, без единого звука. Намотал мои волосы на кулак, сильно сжал, до боли. У меня даже глаза заслезились. А может, это от того, что он жив? Я думал, тебя похитили. Прохрипел мне в макушку. Мы сбежали. Боялись, что убьют детей. Прошептала я почему-то виновата. Он отстранился, взял меня за руку. Все по машинам. Возвращаемся в лагерь. В лагере царила разруха. Расстрелянные палатки, тела мужчин и женщин. Детям закрывали глаза, чтобы они не видели всего этого. Но вдруг мальчик, называвший меня ведьмой, вскрикнул и бросился к телу своей матери. Лейла заплакала, а выжившие женщины бросились к нам. Пока они обнимали своих детей, я зашла в палатку и, сев прямо на пол, заплакала.